Медиа Сапиенс. Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ящик. Шутка телеведущих и работников кладбища. Итак, на пороге 21 века человек преодолел новую стадию в своем развитии. Вследствие развития технологий и скорости передачи информации, человек разумный прекратил свое существование. Больше не требуется производить порядком надоевшие вибрации серого вещества, именуемые некоторыми особо оптимистичными членами социума мыслительным процессом. У человека есть страховой полис, пенсионная карточка, ближайший супермаркет или супермаркет рядом с работой, оба с одинаковым набором продуктов. Есть пара десятков бутиков с почти одинаковыми коллекциями, отличающимися лишь именами дизайнеров на лейблах. Есть пара десятков ресторанов с почти одинаковыми меню, отличающимися лишь именами владельцев. Наконец, сами люди, посещающие эти заведения, также практически одинаковы и отличаются друг от друга только именами. Хотя и этот пережиток со временем будет уничтожен, и все девушки в Москве получат имя Оля, а мальчики Вася. Будет очень удобно заносить их в телефонную книжку. Оля-1, Оля-2 и так далее. И учитывая, что все разговоры с абонентами носят идентичный характер, можно отказаться от цифр в принципе. Все равно то, что вы скажете Оля-1, будет мало отличаться от того, что вы скажете Васе-14. Все, что требуется от современного человека – быть максимально тупым и открытым для восприятия информации. Медиа расскажет вам, что надеть в этом сезоне и какую машину выбрать. Если вы интересуетесь актуальной культурой, медиа пришлет вам СМС из 32 строк, в котором кратко будет изложен сюжет гомеровской «Илиады» или шекспировского «Гамлета». Если вы хотите ознакомиться с наиболее продвинутой живописью, интернет предложит вам кликнуть на giaconda.jpg или danaya.jpg. Медиа выбрала и отсортировала для вас все мировые произведения в любых областях за всю историю человечества. Вам не стоит, как прежде, тратить время и читать книги, чтобы постичь жизнь. В каждом сезоне мировой медиаразум предложит вам наиболее актуальные новинки или реплики. Главное в нашем мире быть актуальным, а не разумным. На смену Homo sapiens пришел Homo medias. Медиа для меня все. За день я прочитываю десяток газет и глянцевых журналов. Прокликиваю сотни новостных и лайфстайловых порталов в интернете. Прослушиваю тысячи новостей по радио и просматриваю великое множество телепередач. Я живу в медиапространстве. Самым большим ударом для меня будет, если в 2 часа дня я появлюсь на улице в галстуке, который вышел из моды накануне в 11 часов вечера. Я должен быть в теме. Я не могу позволить себе выпасть из медиаволны. Я постоянно онлайн. У меня современный телефон с Bluetooth, Palm и красный ноутбук Acer Ferrari. Не сказать, что я им часто пользуюсь, просто медиа сказал, что он актуальный. Я засыпаю под включенный телевизор, чтобы даже во сне последние мировые новости записывались мне на подкорку. Даже когда я занимаюсь сексом с женой, мне хочется воткнуть себе в задницу сетевой кабель и качать мегабайты информации из интернета. Это стало моей несбыточной мечтой. Во-первых, это позволит мне оставаться онлайн. Во-вторых, моя жена получит визуализованный сетью образ идеального любовника, смесь Антонио Бандераса и героинового мальчика а-ля Мумий-тролль. В этот момент у меня не будет проблем. Я сольюсь с медиа, а мой член увеличится с помощью фотошопа. Ежедневно я получаю передозировки информации. Я очень плотно подсел. В обед, когда утренние новости уже услышаны, время вечерних слухов еще не пришло, а новостные порталы в сети еще не обновились, у меня начинается жуткая ломка. Я разнюхиваюсь кокаином и часами смотрю Fashion TV или переключаю каналы в поисках рекламы. У меня устойчивая медиазависимость. Я ни на минуту не могу выпасть из темы. Я медиаторчок. Именно информированность – источник моего благосостояния. Мне платят только за то, что в нужный момент в любой компании я могу рассказать актуальный анекдотик, свежую гаденькую сплетню или присунуть пошловатую шутку в чью-то беседу. Я постоянный источник новостей, слухов и скандалов. Я знаю все модные на 12 часов дня дизайнерские марки, все наиболее сильно торкающие наркотики. Я знаю наизусть все трендовые статейки в журнале Vogue и все последние коллекции в Третьяковском проезде. Я знаю, с кем спала вчера Ксюша. Я знаю, что нюхал вчера Федя. Я знаю, кому продал эту девчонку Петя. Наконец, я знаю, что вы делали прошлым вечером, и даже то, что будете делать завтра. Я должен быть в курсе. Никто, слышите, никто не может мне сообщить новости. Я основной ньюсмейкер. Любое, даже неизвестное мне сообщение я выслушиваю с кислой миной, а-ля еще вчера посмеялись. Даже на Пасху, когда мне говорят «Христос воскрес», я отвечаю, что читал вчера об этом в днях.ру. Все передачи и явления я делю по принципу медийной актуальности. Я не читаю классиков, потому что они писали вчера и стали историей. Я вообще не интересуюсь историей, а когда лохи говорят мне, что войну 1941-1945 года выиграл СССР, я смеюсь им в лицо. Уж я-то знаю, что ее выиграли американцы, а СССР и Германия в то время были союзниками. Потому что, в отличие от лохов, я вчера смотрел вечерний выпуск CNN, посвященный высадке в Нормандии. А то, что говорит мне медиа, я признаю их единственной правдой. Каждый вечер я стремлюсь обогнать утренние новости, мотаясь по клубам и ресторанам Москвы, собирая слухи, сплетни и прочие гадости. Аккуратно, как истинный коллекционер, я поднимаю с паркетных полов осколки чужого счастья и щепки чужой беды. Завтра они станут достоянием тусовки, что, несомненно, добавит мне пару баллов по шкале медийности. Уже ночью, устав от круглосуточной мысли об усталости, с головой, налитой тяжестью ежедневного безделья, я еду в клуб, чтобы слиться с сотней таких же, как и я, бездельников. Рабов ненасытного бога, именуемого медиа. Каждый вечер здесь совершаются человеческие жертвоприношения, и мы, подняв голову, смотрим, как сгорают человеческие жизни в лучах софитов или свете ночных фонарей. «Круто, у Лени передоз!» «Где, где? Пустите, дайте посмотреть!» Толпа облепляет угол заведения, чтобы посмотреть, как со струйками крови из носа быстро вытекает жизнь. Леня лежит на полу и корчится от судорог. Он умирает с блаженной улыбкой Дауна, подсмотренной им в каком-то рекламном ролике. Толпа расходится, громко обсуждая это событие. Кто-то выдумывает новую шутку про кокаин. Через 10 минут в клуб влетает девушка и сообщает, что час назад Андрюха насмерть разбился на своем новом «Инфинити», не вписавшись в поворот на Рублевке. Доверительно рассказывается о том, сколько он до этого выпил. Девушка немедленно становится центром внимания. Все спрашивают подробности, многие тиражируют этот рассказ своим друзьям по мобильникам. Толпа жадно пожирает очередную новость о смерти и разъезжается по домам с чувством выполненной миссии. Леня и Андрюха стали медиагероями. Новыми халифами на час. Признаться, я завидую им. Даже очень. Они счастливчики, эти ребята. Сегодня о них говорит весь город. Я тоже хочу быть героем. Я верю, что завтра наступит и мой день. Я, наконец, осуществлю свою детскую мечту и попаду в ящик, то есть в телевизор. Завтра вечером я приду в этот клуб. Я вскрою себе вены последним CD «Будда Бар» и воткну в каждую руку по телевизионной антенне. Мои глаза лопнут и начнут трансляцию на заботливо развернутые кем-то в центре зала экраны. Из правого глаза польется показ последней коллекции «Прада», а из левого новый клип Децла. «Вау, здорово!» — завизжат молоденькие девчонки. «Он крутой, этот парень. Ты бы переспала с ним?» «Давай, потяни, старичок, в последний раз!» — шепчет мне на ухо знакомый дилер, заботливо заряжая мои ноздри порцией кокаина одной рукой и вытаскивая мою, теперь уже совершенно ненужную кредитную карточку другой. Из ноздрей мощными струями забьет кровь, а голова начнет раскалываться надвое. В этот момент меня будет волновать только одно — достаточно ли сексуально я выгляжу в красных кроссовках Фила Феррари и ручейками крови на груди? Актуален ли я? Решив, что красное с красным — это актуально, я начинаю испускать дух. В этот последний момент какой-то из еще не погибших нейронов начинает бешено вибрировать, подобно аларм-колл. «Придурок! Не хватает слогана! Блять, неужели ты так и умрешь ничтожеством?» Из последних сил я обмакиваю в собственную кровь указательный палец и пишу на спинке белого дивана от Филиппа Старка финальную фразу. «God is media». В жизни всегда есть место подвигу. Через несколько минут шампанское заканчивается, музыка начинает играть тише, а на сцену выходят уборщики. Народ постепенно расходится. Клевая была тусовка, и парень этот тоже ничего отжег. Скажет на выходе какой-нибудь рекламщик своему дружку. «Да, неплохо, хотя я уже видел подобное в Лондоне. Но вот слоган хорош. Надо будет его быстренько зарегистрировать. Он придает образу старковского дивана налет мученичества. Это то, что надо». Мне очень повезло. Наверное, потому что я истинный герой. Я никуда не исчез. Я просто слился с медиа. Завтра утром меня покажут в новостях. И кусочек меня войдет в каждого посмотревшего. И в тебя, и в ту девчонку, нюхающую в туалете, и вон в того парня, висящего в интернете, и в тех знакомых мне по прежней жизни барыг и сутенеров. И вообще во всех, кто посмотрел сегодня репортаж про парня, погибшего в клубе от удара током. Я стал частью индустрии. Я медиа. Вы все будете завидовать мне, а некоторые даже повторят мой путь, чтобы также стать достоянием информационного поля. Настоящие герои превращаются в новости. Именно так и никак иначе. Первый покажет.